Глава 9. Озеро. Проснувшись, Андрей еще долго лежал на шкурах криворога. Потянулся, кости захрустели. Он никуда не торопился. А что? Имеет полное право устроить себе день отдыха. После сумасшедших предыдущих нескольких дней, которые были посвящены обустройству летней стоянки, можно и побездельничать. Все дела выполнены. Ругань между семьями, долгой дороги из-за места возле ручья, которое едва не доходило до кулачных боев, завершилась. Для школы нашли закрытую площадку с большим плоским камнем. Шалаши почти достроены. Лесовики отправились искать подходящее дерево для ремонта саней, которых сильно потрепало после зимнего перехода. Все при деле. Тут он учуял запах лепешек, который пекла Эсика, и он соблазнил его вылезти из шатра. Ну да, кто бы сомневался. Рядом с его синеглазой женщиной крутится Энку, который запихал в рот горячую лепешку целиком, а теперь, выпучив глаза, пытается ее прожевать. Обжегся, наверное, и что-то быстро вернулся с охоты. С собой в подарок принес заднюю ногу криворога. Охота, видимо, оказалась удачной. «Это место не подходит для летней стоянки. Надо искать новое», — огорошил Большеносый, когда наконец справился с едой. Иква ему с утра настроение испортила, что ли, потому что вместо того, чтобы строить жилище, отправился на охоту. Раньше его не особенно волновали вопросы стоянки. «Это хорошее место, Энку. Есть вода, хоть и плохое, но дерево. Мужчины семей уже отправились добывать зверя и скоро придут с добычей». Андрей перечислил плюсы нахождения стоянки именно здесь. Но упрямый Большеносый, кажется, не собирался с ним соглашаться. «Мужчины не принесут мясо своим семьям. Я видел сверху всю долину и не заметил ни быков, ни даже мелких оленей, которые встречались нам по ту сторону гор. И давно ли ты натыкался на следы людей в ВУ? Здесь нет еды, поэтому они и не живут здесь. Они предпочитают строить стоянки в горах, как когда-то большеносые или каменщики. Откуда здесь их следы возьмутся?» «Мы не нашли следов и в горах. Здесь вся вода ушла под землю, Эсу. Я видел подземную реку, у которой нет ни истока, ни устья. Вот, посмотри, что я там еще нашел в пещере». В ледниковый период Иранское Нагорье было подвержено повышенной аридизации и опустыниванию, о чем свидетельствует и минимальное количество палеонтологических памятников. Ничего удивительного, что людям долгой дороги пришлось бежать оттуда. Вот не замечал раньше за Энку любовь к диковинкам, а на этот раз Большеносый не поленился притащить тяжелый кусок полупрозрачного камня, похожего на толстую сосульку. На обломном конце видны две синие сердцевины. Красиво, но абсолютно бесполезно. Надо отдать мастерам, может, найдут применение. Да пусть хоть на ожерелье пустят, но Энку надо успокоить. «Дожди еще будут, Энку. За ними поднимутся трава и появятся быки и олени». Умеет ведь испортить настроение с утра. А как приятно было бы целый день проваляться у входа в шалаш, угощая свою женщину и детей вкусным мясом криворога, которое Энку принес с собой. А теперь думай, прав Большеносый или нет. Может и прав, но частично. И животные на этой равнине появятся позже. И непонятно, что предпринять. Отправиться дальше, пока не доели все припасы, или же надеяться на лучшее и остаться на этом месте. Андрей ходил вокруг шалаша кругами. Так легче думалось, пока Эсике не надоело мельтешение перед глазами, и она не отправила его куда подальше. Ноги сами повели его к мастерам. Площадка их расположена далеко, поодаль от стоянки, чтобы никому не мешать. Есть время подумать. К тому же суета, которая сопровождала их работу, всегда действовала на Андрея умиротворяюще. Да и все равно надо передать им находку Энку. Застал только сын Иквы, который разложил у печи аккуратные кучки разноцветных камней и теперь задумчиво на них смотрел. Молодцы, успели уже печь сложить. Юноша обрадовался незнакомому камню, но чем дальше он вертел диковинку в руках, тем более кислым становилось выражение его лица. Он осторожно отвил кусочек вдоль одному ему видимой трещины и с размаху стукнул по нему каменным молотком. Осколок полупрозрачного камня рассыпался в пыль. «Не годится для острия, для копий или ножей!» Сын Иквы смешно сморщил нос, что всегда делал, когда о чем-то крепко задумывался. «Отдам Эру и Упеше. Они любят ожерелье мастерить для каменщиков, когда другой работы нет». Сын Иквы вернулся к созерцанию своих камней, не обращая никакого внимания на Андрея. «Лучше оставить его в покое. Никто не хочет с ним сегодня общаться. И пора идти к себе в шалаш». Энку принес из пещеры кварцевый сталагмит. Красивый, конечно, но бесполезный. Андрей заметил Утта, который сидел на мохнатой шкуре, прислонившись к нагретой поверхности большого камня. Что он здесь делает в полном одиночестве и вдали от стоянки? Жилище семьи Грхы совсем в другой стороне. Еще и шкуру натянул по самое горло. Словно зима вернулась, и вокруг покрытая чистым снегом равнина, а не пыльная земля. Молча присел рядом. «Не увижу. Я земли на восходе», — старый темнокожий говорил с трудом, делая долгие паузы между словами. Неужели умирать собрался? Но Андрей видел Утта на днях, когда художник вполне себе бодро ругался с крестовиками за место для шалашей. «Но ты смог пройти так далеко от стоянки. Может, сила еще вернется в твои ноги?» «Мне помогли дойти сюда Уони и младшая». «Что делать? Утешать?» Так Утта не младший охотник, а старейшина племени художников. Сам захотел отправиться с семьей Грхы и никогда не жаловался на тяжесть похода, несмотря на свою хромоту. А в сражении у каменной стоянки он дрался рядом со всеми, хотя Андрей его и отговаривал от битвы. Наверное, просто пришло его время. Как бы эгоистично это ни звучало, Андрею было жаль терять интересного собеседника, каким старый темнокожий являлся. «Как думаешь, жив ли твой Андрей вспомнил пещерного льва семьи кроманьонцев-художников, который был привязан к Утта. «Я видел во сне, что он умер, забравшись в свое логово в пещере. Наверное, так оно и есть. У моей семьи теперь новый «Жаль, что ты так и не увидишь восточные земли». «За эти годы, которые я провел со старыми людьми в семье Грхы, я видел столько разных земель, теплых морей, неведомых племен, каких не увидел бы никогда. Я не жалею ни о чем». «А восточные земли увидит Уони!» Утта надолго замолчал. Похоже, столь много произнесенных слов отняли у него силы. А когда набрался их, то спросил. «А далеко ли до восточных земель отсюда?» «Идти придется еще много зим». «Тогда семье Грхы надо торопиться. И тебе, Эсу, тоже. Ты тоже уже прожил много зим». Это были последние слова Утта из семьи художников. «Утта надо проводить, как это принято в семье Грхы, чтобы в другом мире он был вместе с нами». Энку был категоричен. «Но здесь нет холмов ушедших». Андрей вяло сопротивлялся. Не хотел спорить с Большеносым, который всегда трепетно относился к проводам покойников. Но и терять день на церемонии тоже не хотел. Какая разница теперь Утта, где его похоронят? «Я видел подходящую небольшую пещеру в скале, когда мы ходили на охоту». Утта положили на боку, как это принято в семьях Грхы, а не сидя, прислонив к стене, по обычаю темнокожих, вместо цветов, в которых не было колючки с зелеными листьями, а еще острый нож из черного камня с красивой рукоятью и короткое копье с наконечником из растаявшего камня. Андрей вспомнил последние слова Утта, что и он уже не молод, по меркам этого времени уж точно. Лэнса, его сын от Эдины, уже ходит на охоту. Интересно, сам-то он дойдет до восточных земель или тоже останется в какой-нибудь пещере с ножом в руках и в цветочной пыли? Лезет же в голову разное. Он отогнал неприятные мысли. Мудростью случая. Андрей, который уже несколько дней маялся на стоянке, добрался до школы. Интересно, дети понимают значение фразы, с которого начинается их занятие? Или это превратилось в обязательную скороговорку, которую их заставляет заучивать старшая? «Еда заканчивается. Дети получают меньше лепешек с мясом по утрам, чем привыкли». Шумная толпа детей разбежалась, и старшая подошла к нему. А что он мог поделать, если охотники один с другим приходили с пустыми руками? «На сколько дней людям долгой дороги хватит припасов, если останемся здесь?» «Две луны, если варить раз в день сушеное мясо с зерном». «Если не пойдут дожди и охотники не принесут добычи, то нам придется уходить отсюда. Пусть им и не грозит в ближайшее время такой голод, как раньше, когда, по слухам, вымирали зимой целые семьи, но и припасов на зимний переход не заготовить. Перспектива этой стоянки у подножья Большой горы должны проясниться, когда вернутся Энзи с Айолом, которые по его просьбе должны углубиться на равнину на 3 дня пути, вернуться обратно и рассказать об увиденном. Небольшой зверек с рыжей шерсткой вылез из своей длинной норы. Как только лучи солнца стали согревать землю, он покрутил головой во все стороны, словно хотел учуять худых шакалов, которые любят поджидать его сородичей рядом с норой. Не обнаружив опасности, он отправился разорять муравьиную кучу. С этого занятия начиналось каждое его утро. И в этот миг его проткнул насквозь пущенный чей-то сильной рукой дротик. Хороший бросок. Энзи с одобрением посмотрел на Айола. С 20 шагов не так-то просто попасть в движущуюся мелкую цель. Это не в быка копье метать. Но справедливости ради использовал он дротик с легким бронзовым наконечником. С тяжелым каменным, как ни старайся, не получится. На вкус мясо зверька чем-то походило на птицу, только жирнее. Поели быстро, а остатки Айол забрал с собой. Все равно до вечера они уже еду не увидят. Если уж отправился куда-то с тенью, то нужно быть готовым много и быстро ходить, мало есть, но и все время молчать. Скоро двое мужчин, один со светлой, а другой с темной кожей, продолжили свой путь. У каждого с собой только нож и пара дротиков. А вместо тяжелого копья – увесистый мешок, где хранится необходимое на все случаи жизни. За 3 восхода они пересекли наискосок в направлении на северо-восток всю долину, пережидая только самое жаркое время дня. Айол еще подумал, что передвигаясь люди долгой дороги с такой скоростью, то давно бы дошли до восточных земель, но они отягощены женщинами, детьми и тяжелыми санями, с горшками, шкурами и припасами, которые надо тащить с собой. Через некоторое время они наткнулись на пересохшее русло реки. Энзи спрыгнул в образовавшийся овраг и потрогал его дно. Ил не успел еще полностью окаменеть. Значит, река ненадолго оживает раз в году, ранней весной, вместе с паводковыми водами с гор, а затем постепенно пересыхает. «Смотри, Энзи!» Айол наткнулся на череп настоящего быка с большими рогами. Тень осмотрел все вокруг. «Бык сам умер. Давно. Несколько зим прошло. Маленькие ВУ съели его и растаскали кости, а голова тяжелая, она осталась на месте, а свежих следов и вовсе нет». Высохшая река оказалась притоком другой, текущий с восточных гор рекушкой. Айол поднял из воды камень и, перевернув его, обнаружил с обратной стороны тину и мелких рачков. Значит, она не пересыхает целый год. Уже хорошо. На засушливой равнине это удача найти такую реку. На стоянку людей долгой дороги они вернулись через несколько дней, пройдя сначала вдоль отрогов северных гор, а затем резко завернув на юг. Благо, ошибиться в пути было трудно. Нужно только идти к самой высокой вершине в солнечной стороне. «Это сколько же они прошли за эти 7 дней?» Андрей посмотрел на осунувшегося Айола и выглядевшего довольно свежим Энзи. 300 км, не меньше. На встречу с ними он позвал старших охотников всех семей и старшую. Тень был, как всегда, краток. Надо как можно скорее уходить вдоль единственной найденной ими реки и надеяться, что за пределами этой долины найдут земли, богатые травой и зверьем. Не ошибся Энку, когда разглядел реку с вершины горы и направление для дороги верное наметил. «Каких зверей вы встретили? На всем пути мы не видели следов ни быков, ни оленей, ни лошадей. Зато водятся мелкие зверьки, которые живут в норах, и их легко поймать. Но их мало для такой большой семьи, как наша. И нет речек, кроме той небольшой, о которой мы рассказали, а следов людей мы совсем не нашли». Айол оказался разговорчивой Энзи. «За половину луны нам нужно покинуть эту стоянку, пока осталась еда, и выйти к реке у восточных гор, а дальше пойдем по ее руслу», — решил Андрей. Сборы прошли даже быстрее, чем он предполагал. «Завтра в путь». Андрей оставил Эсику с детьми у саней, нашел Энку и попросил его подняться с ним на гору, с обрывистой лысой вершины которой хорошо просматривалась западная сторона равнины. «Уже темнеет, Эсу, пора возвращаться». Большоносы не понимают, зачем они здесь. «Подожди, посмотри на закат. Не видно ли отблесков костров?» «Нет там ничего, только красный свет от заходящего солнца». «Дождемся полной темноты». Энку понял, зачем они здесь. «Нет там семьи Рыжего, я бы увидел. И это хорошо, что нет. От него одно беспокойство». Недолюбливает он его. А Андрей думает о том, где мог застрять этот Рету, который до сих пор так и не догнал их. Тем более странно, учитывая, что белогорцы идут налегке. Нет у них такого количества тяжело загруженных саней. Ред вздрогнул. Даже большой зверь так громко не ревет, как этот большеротый, живущий на озере. Услышав его крик, на время замолкли даже лягушки, которые в остальное время не затихали даже днем. Водяного зверя сейчас не разглядеть. Мешает высокий камыш, вымахавший в три роста взрослого мужчины. Им зарос берег мелководного озера. Однако, если посчастливится найти чистый песчаный берег без зарослей, то можно рассмотреть его поближе. Но при этом лучше не привлекать к себе внимания. Ред увидел, как два водяных зверя дрались друг с другом. И в конце концов, один из них разорвал бок сопернику своими торчащими клыками. А вечером победитель, как ни в чем не бывало, вылез на берег и, фыркая, как кабан, жрал траву. И ни разу Ред не видел, чтобы он ел рыбу. Зачем тогда целый день сидеть в озере? «Водный зверь похож на фигурку животного, которого Лепу вырезал из дерева для Имелы по рисунку Эссу», — заметила Грака. «Откуда он мог знать про него?» «Он не мог знать», — покачал рыжей головой Рету. «От Белой горы, где вырос Эссу, до этого озера 5 зим пути». Но свою женщину он, кажется, не убедил. Лучше им покинуть это место и отправиться дальше вдоль берега озера, а не злить агрессивного зверя. Озеро широко разлилось. Временами противоположный берег пропадал из виду, словно это и не озеро вовсе, а море с горькой водой. А вот с чему Рету по-настоящему обрадовался, так это появлению полосы травы у берега. Через несколько дней пути она сильно расширялась и превратилась в настоящую равнину с редкими одиночными деревьями, простирающуюся далеко на восход. Где есть трава, там должны пастись и животные. С тех пор, как они вышли к озеру, они, конечно, не голодали, но и все время есть рыбу порядком надоело, и его предположение скоро подтвердилось. Попастись бык вылез под вечер прямо из озера, вымазанный илом так, что определить его масть можно было только по черной шерсти на опущенной крупной голове. «Обойди его с подветренной стороны, да так, чтобы он тебя не заметил и не убежал». Эпэй отправил Эду перекрыть пути отхода быка, а сам вместе с Реду попытался, скрываясь в траве, подползти поближе и, по охотничьим правилам белогорцев, нанести удар в упор. Но бык заметил их, принюхался, а затем вместо того, чтобы убежать, глухо замычал и побежал прямо на них. Странный бык пролетел мимо, но снова развернулся, издал утробный вой, снова попытался затоптать противников. На этот раз ему сопутствовала удача. Эпэй охнул и улетел в озеро, зато, увернувшись от него, Рету успел всадить ему в бок короткое копье. Взбесившийся бык подпрыгнул на месте, вырвав копье у него из рук, и, вновь заметив обидчика, заревел и собрался затоптать его. Но его отвлек дротик, который теперь торчал из его левого бока. Спасибо Эду, после чего он завертелся на месте и вдруг помчался прочь. Никто не хотел терять добычу. Рету и Эду шли по следу, который оставил раненый бык. Не стоит торопиться. Пусть ослабнет от потери крови. Тогда только и останется, что добить его. Пятна крови вели прямо в заросли камышей, где черный бык, видимо, решил умереть. Тащи его теперь оттуда. Эду едва успел оттолкнуть зазевавшегося Рету, когда из тростника на них рванула измазанная в грязи и крови крупная туша. Он не ушел умирать, а засел в засаду. Только несколько ударов копьем и топорами, прибежавших на подмогу охотников-белогорцев, наконец-то утихомирили его. «Не видел никогда таких злых быков!» Эпэй три пальца, весь в грязи, прихрамывая, доковылял до них и теперь рассматривал обидчика. Крупный самец с черной масти, вытянутый вперед череп, растущий по бокам головы острые закрученные вверх рога, которые срослись у основания. Передняя часть туловища заметно мощнее задней. «А почему он был один, а не в стаде?» Вопросы у Эпэя не заканчивались. «Не знаю, нам попался храбрый, злобный, сильный и хитрый бык, и не хотелось бы встретить целое стадо таких!» Рету разводил костер, чтобы отведать мясо достойного противника, которое оказалось довольно жестким и невкусным. Неудивительно, учитывая его скверный характер. Рету сражается с диким африканским буйволом, одной из самых опасных и умных животных. Случаи, когда буйволы устраивали засады на ранивших их охотников, фиксировались. Через несколько дней озеро сузилось, образовав протоку, которая соединяла ее со следующим крупным водоемом. При желании без труда можно было перебраться и на другой берег. «Эти озера как бусинки на ожерельях», — проворчала Грака. Недалеко от берега в нем стоят на тонких ножках подкрашенные розовым крупные птицы с большим кривым клювом. Время от времени то одна, то другая опускала голову с изогнутой шеей под воду и бродила во мелководью, в то время как другие стояли на одной ноге. Проблем с едой у них долго не будет. «Как на Эду похоже», — заметил Реду. «Такие же ноги длинные». Добычи оказалось так много, и давалась она так легко, что женщины и дети из всей подбитой туши предпочитали забирать себе только нежные языки, оставляя увесистые тушки валяться на земле. Весь берег озера покрылся слоем красивых розовых перьев, которые дети втыкали себе в волосы и, стоя на одной ноге, подражали этим птицам. А в один день все птицы разом исчезли. Еще вчера они толкались по всему озеру, все уменьшаясь в числе, а сегодня не осталось ни одной. Просто поднялись в небо и улетели куда-то в холодную сторону. Им оставалось только идти по травяной равнине дальше на юг, стараясь не отходить далеко от берега озера. Большую часть пути проделывали утром, а в самое жаркое время дня прятались в тени больших одиноких деревьев с плоской кроной. Вот и сейчас вся семья скучилась под одним из таких гигантов, дожидаясь наступления вечера. «Эду бежит!» Лежащий на траве Ипэй увидел торопящегося от озера Длинноногого, решившего сходить за водой. «Я обнаружил следы нескольких костров. Их разводили совсем недавно». Эду настолько взволновался, что с него слетела шляпа из листьев с широкими полями. Наконец-то они вышли на след людей долгой дороги. Рету не дождался вечерней прохлады и побежал смотреть находку Эду. Обложенные камнями прогоревшие костры количеством пальцев одной руки были расположены на равном расстоянии друг от друга. Это не могла быть стоянка всех людей долгой дороги. Костров тогда должно было быть значительно больше. Но, видимо, огонь для вечернего приготовления пищи разожгла одна из семей, и горел он довольно давно, луну назад, не раньше. Тщательный осмотр вокруг этого места принес еще находки в виде поломанных каменных наконечников, формой напоминающих молодую луну, пустотелых палочек, обглоданных костей птиц и целую кучу панцирей раков. «Как думаешь, далеко они успели уйти?» Эпэй пнул ногой панцирь выпотрошенных раков. «Другой дороги, кроме как вдоль озера, здесь нет. Мы скоро догоним их. Эсу не так уж далеко». Следующие дни доказали его правоту. С каждым днем им попадалось все больше доказательств того, что не так давно здесь прошло много людей. Это и проплешины от костров, и кости животных, только дерева не было, что и понятно. Никто не выбросит поломанную палку от саней, если кругом только редкие деревья. В один из дней белогорцы расположились у очередной чистой протоки, отделяющей озера друг от друга. «Равнина гудит!» – безмятежно лежавший до этого Эпей поднял голову. «Желтый зверь проснулся! Надо найти укрытие!» Рету встал. Нет ветра. Редкие облака словно прилипли к небу. Откуда взяться песчаной буре? Но он уже и сам слышал глухой гул с востока. А с ним к ним быстро приближалось темное пятно. «Это не желтый зверь, а большое стадо быков, которое бежит очень быстро!» Охотники загалдели и стали готовить свое оружие. Решили, что это горбатые быки, только они образуют такие большие стада. Не понимают опасности. Если это такие же быки, как тот, который едва не покалечил Эпея, то им не поздоровится. Рету заставил всех переместиться подальше на закат. Успеют добыть зверя. Все-таки хорошо, что он сделал это. Приблизившись к протоке на огромной скорости, стадо не остановилось, а сразу же густой массой бросилось в воду. Вспенив ее множеством тел, стало перебираться вплавь на другой берег. Когда стадо целиком перебралось на другой берег, то на берегу осталось несколько туш бившихся в агонии животных, которым не повезло. Они поломали в давке конечности. Еще несколько зверей болтались в воде, утонули. И охотиться не пришлось, добыча сама пришла к ним. «Это не горбатый бык и не тот злой бык!» Эпэй с другими мужчинами быстро разделывал крупного самца. Надо торопиться, в такую жару мясо быстро портится. Рога смотрят вверх. Мощная грудь, короткая шерстка, пушистый хвост, совсем незнакомый зверь. Как и все, которых они здесь встретили. И куда так спешило стадо, словно трава загорелась на равнине. Огромное стадо животных, пересекших озеро, это антилопа гну. Для них характерны такие эпичные миграции. Кстати, фауна и флора на Аравийском полуострове в тот период типично африканская, а не азиатская. Рету наблюдал, как мужчины-белогорцев, держась за руки, лезут в воду. Не хотят оставлять плавающие в воде туши, которые медленное течение несло на середину озера. Вот один мотает на рога веревку, и в этот момент откуда-то из тростников ему в спину прилетела тонкая тростниковая стрела. Если кто удивляется, что белогорцы все куда-то идут на юг, то напомню, что в нынешнем виде Персидского залива в тот период не существовало. Согласно теории английского археолога Джеффри Роуза, вплоть до Ормузского залива на этой территории существовал так называемый оазис Персидского залива с озерами, мангровыми лесами и прилегающей саванной.